Карла. Билли был серьезным ребенком, но умел исхохмить, и иногда этим умением пользовался. На собеседовании в Массачусетский технологический институт он сказал профессору, что в школе был как капитаном команды под дебатом. Профессор поерзал в кресле и сам начал заикаться, думая, что ответить. Тогда Билли усмехнулся, давая понять, что пошутил. Но я сразу поняла. Сейчас он не шутит, хотя всей душой надеялась, шутит. «Ладно тебе, Билли, нашел тему для розыгрыша». Его молчание сокрушало мое сердце, мой дух, все внутренности сплелись в клубок и вибрировали. В сознании нарастала и опускалась к плечам паника, я чувствовала, как они ссутулились. Ждала, что выражение лица Билли как-то изменится, но оно оставалось непроницаемым. Тишина стала совершенно невыносимой, и я сказала. «Ты говоришь, что она в нашем дворе. Это метафора, ирония или что-то в этом духе?» «Тело Дорин закопано у нас во дворе», — сказал Билли. «Закопал его я». «Почему? Что?» «Это она сама. Она совершила ошибку и...» «Не понимаю. Вообще ничего. Помоги мне, Билли, пожалуйста!» «На вечеринке». «На выпускном у Лео? Где ее видели в последний раз?» «Да. Я был там. Я тебе говорил». Тогда Билли удивился, что его пригласили. Но из его выпускного класса пригласили всех, и большинство пришло. Ребята толпились в доме и во дворе своего одноклассника Лео. По полицейской версии, сложившейся из допросов, Дорин была там. Пила пиво и играла в игры с алкоголем. Потом позвонила своему бывшему парню, который теперь приторговывал наркотиками, и попросила подвести ей травки. Подругам сказала, что вернется через 15 минут. Вышла на улицу, и больше ее не видели. Парень клялся полиции, что встретил ее на углу в 100 метрах от дома Лео, якобы проехал с ней вокруг квартала, дал то, что она просила, и высадил на том же месте. Но против него свидетельствовало то, что в бардачке его машины нашли ее мобильный телефон. «Я выпил пиво», — сказал Билли. «Потусовался немного на вечеринке. Потом пошел на кухню. Там парни засыпали меня вопросами. Только я понял, что мои ответы их не волнуют. Они хотели только услышать, как я заикаюсь. И ржали надо мной». «Ты мне этого не говорил». «Всегда одно и то же. У этих парней энтузиазма хватает. Поэтому я ушел». «И дальше?» «Я припарковался на Смик-стрит перед пустырем. И там была Дорин». «И что она делала?» «Сидела на пне. Сначала я ее не заметил. Потом она в темноте чиркнула зажигалкой. Тут я ее и увидел. Она спросила: почему ты уходишь? Я сказал, что это не вечеринка, а отстой. Она сказала, что, мол, это ей во мне нравится. Могу слинять, когда захочу. Не то, что другие, которые будут торчать, даже если и не хотят. Как же, что о них подумают, если они уйдут? Поэтому она и сидела на улице, чтобы быть от всех подальше. Я сказал, что еду домой. Она предложила прокатиться. Легко представить, что чувствовал Билли. Июньский вечер. Симпатичная девушка предлагает ему побыть наедине. Даже если это было простое дружелюбие, все равно у него в желудке наверняка запорхали бабочки. «А ее мобильник?» — спросила я. «В полиции говорят, что его нашли у наркодилера. Она сказала, что он взял телефон под залог. Ей нечем было расплатиться. Пусть продаст травку на вечеринке и принесет ему баксы». «Что дальше?» «Мы немножко покатались по городу, слушали радио. Потом она захотела курнуть. Я отказался. Нельзя, чтоб нас за этим делом застукали в машине. Она сказала: ну давай поедем куда-нибудь, где я смогу покурить. И мы приехали сюда». «А я была в Филадельфии, так?» — спросила я, хотя нам обоим это было известно. В Темплском университете на выходных проводился семинар для желающих открыть ресторан. Я тогда только начала вынашивать эту идею и подписалась на двухдневный курс узнать о финансовой стороне дела. Переночевала в общежитии, ночлег был включен в программу. Дорин достала фольгу и все такое, и... Мама, я в жизни не принимал наркотики. Два раза попробовал травку. Тьфу, еще в 11 классе. Билли, не волнуйся из-за этого. Рассказывай. Дорин сказала, попробуй, перестанешь заикаться. Знаю, это она в шутку. Но когда я затянулся, голова пошла кругом, но при этом все успокоилось. Героин? Да. Потом она сказала, если хочу, чтобы стало совсем хорошо, надо уколоться. Я отказался, и мы покурили еще чуток. Потом я затянулся поглубже и отрубился. Тебе стало плохо? Нет. Я проснулся утром. Рядом Дорин с иглой в руке. Все-таки решила уколоться. Я читал, что от передозировки умирают через несколько минут после инъекции. Посмотрел на часы. Я был в отключке, спал или еще что. 4 или 5 часов. Значит, столько времени назад она и умерла. Была холодная, как лед. Об остальном я догадалась. Я уже несколько месяцев просила Билли засыпать старый пруд для рыбок в нашем дворе. Билли этот пруд любил, но последняя рыбка умерла полгода назад. Ну, умерла. Это мягко сказано. Рыбок слопали еноты, которые иногда совершали набеги на наш двор. Когда я вернулась из Филадельфии, Билли сказал мне, что засыпал пруд, и сверху мы поставили стол для пикника. Со дня нашего переезда я полюбила этот дом, несмотря на мышей и слабую звукоизоляцию. Это был мой первый собственный дом. Сколько было съемного жилья, где соседи в любое время суток врубали стерео, ночами заводили двигатели своих могучих тачек, а здесь тишина была просто райская. Целый акр земли на окраине Локсбурга, до ближайшего соседа 200 ярдов, а дальше — густой лес и охотничьи угодья. Этот дом с деревьями, садом и окнами на всю эту красоту стал главной радостью в моей жизни после моего сына. Но теперь он стал еще и кладбищем для несчастной девушки. «Мама, мне стало так страшно! Я запаниковал! Если полиция узнает про наркотики, меня могут посадить, да еще кто-то умер в нашем доме. Меня лишат стипендии, выгонят из колледжа, а тебя опозорят до невозможности, тем более, что про мое поступление в МТИ написали в газете и...» «Не надо приплетать сюда меня, Билли. Не знаю, как ты мог? У меня в голове все помутилось. Ты вот-вот приедешь, на улице уже светло. Отвезти ее в другое место я не мог. Я, блин, струхнул, что потеряю все. Знаю, ты говоришь, что я умный, но у меня в голове помутилось, понимаешь? Я не могу все просчитывать каждый раз. Не могу, не могу!» «Ладно, понимаю», — сказала я, лишь бы его успокоить. «Все к коту под хвост. Целый год. Я только и думаю о том, что случилось. Никак от этого не отделаться». Я увидела своего сына таким, каким он был и тогда, и в эту минуту. Не юноша с блестящим будущим, а напуганный до смерти подросток, попавший в жуткую историю. А теперь, когда тело этой несчастной девушки зарыто прямо здесь, где мы сидим, к этой истории причастна и я. Эту девушку ищет вся полиция в радиусе 50 миль. Я задала ему еще несколько вопросов. Выслушала ответы куда внимательнее, чем полицейские из Локсбурга в прошлом году. Они спросили, когда он уехал с вечеринки, и тут же отмахнулись от него, едва он, заикаясь, стал что-то лепетать про свое алиби. Полиция уже уцепилась за наркодилера. Зачем им кто-то еще, тем более смышленый паренек, о котором говорил весь город, потому что его приняли в МТИ и кучу других известных колледжей? Если честно, местная полиция с делом о пропавшей девушке оказалась в полной заднице. Локсбург-лидер так прямо и написала. Через неделю главному редактору влепили штраф за неправильную парковку и отбуксировали машину на штрафстоянку. Мы с Билли разговаривали, и мой первоначальный шок перерос в глухую скорбь по Дорин и ужас за сына. Около часа ночи Билли в изнеможении откинулся на спинку дивана, закрыл глаза и вскоре заснул глубоким сном. Я смотрела на спящего сына, терзаясь тревогой. Я понятия не имела о том, как быть дальше. Но в одном я была уверена. Когда, обдумывая положение, я спрашивала себя, как далеко готова зайти для защиты своего ребенка, ответ всегда был один и тот же. Ради единственного сына я пойду на все, что потребуется. Я буду его защищать любой ценой.